Часть вторая. Дрейф. Глава первая. Сначала Джордж подумал, что они с Гослингом остались совершенно одни. Затем его охватила паника. Вместе эти ощущения пробудили желание кричать и барахтаться, как ребенок, тонущий в ванне. Но медленно, очень медленно, он взял себя в руки. С ним был Гослинг, опытный моряк. Если кто-то и мог помочь ему выжить и выбраться на сушу, так это старший помощник, что вселяло некоторое чувство уверенности. Правда, последнее мало помогало в открытом море, но это все равно было лучше, чем ничего. Время от времени они слышали вдали голоса, но когда пытались до кого-нибудь докричаться, не получали ответа. То и дело появлялись светящиеся точки, которые оказывались дрейфующими горящими обломками, но постепенно они исчезли. Остался один туман, густой и клубящийся. Он по-прежнему испускал странное свечение, словно подсвечивался лучом далекого маяка. По крайней мере, он давал хоть какой-то свет, благодаря которому, как показалось Джорджу, все выглядело странным и сюрреалистичным, а еще жутким. Другое слово было не подобрать. Конечно же, Джордж изо всех сил старался не паниковать, но итог был такой. Они черт знает где, без шлюпки или плота, ночью, а к рассвету их спасательные жилеты отяжелеют, и они пойдут ко дну, если раньше до них не доберутся акулы. Его разум уже рисовал в деталях эту жуткую картину. Джордж помнил кадры из фильма, где огромная акула поедает людей. Он гадал, что чувствуешь, когда акульи зубы вонзаются в тело. Будет ли это огромная тварь, которая проглотит его целиком, или чудовище поменьше, которое просто откусит ему ногу? Однажды он видел передачу, где нечто подобное случилось с жертвой кораблекрушения. Акула просто кружила вокруг, отхватывая от бедняги кусок за куском. «О, Господи! Этого не может быть!» — в отчаянии подумал он. «Такое происходит только с парнями из кино, которые крутят по ночам. Подобное дерьмо не случается с обычными парнями вроде меня, которые зарабатывают на жизнь, трудясь бульдозеристами или просто пытаются расплатиться с кредиторами». «На помощь!» — закричал он. «Есть там кто-нибудь? Проклятье! Ответьте мне, наконец!» Ответом ему была лишь тишина и странное гудение, которое накатывало время от времени. «Ну что, полегчало?» — спросил Гослинг. «Отлично. А теперь заткнись, ради бога. Мы еще живы». Джордж продолжал барахтаться в воде, словно не доверял спасательному жилету. «Ага, ты же само спокойствие!» — задыхаясь, выпалил он. «Прекрати плескаться. Просто ложись на спину, как я. Жилет удержит, а шум привлечет внимание». «Акул?» «Нет, про акул я думаю меньше всего». Джордж не нашел в себе смелости расспрашивать дальше. «Если не акулы, то что тогда?» «Не паникуй, все будет в порядке. Нет смысла тратить энергию, барахтаясь в воде, если на то нет причины». Джордж сглотнул и лег на воду. Оказалось, что это не так плохо. Легкое покачивание даже немного успокаивало. «А здесь, правда, есть акулы?» — спросил он. «Кто его знает? Это океан, Джордж. Тут много кто живет. Как и везде, здесь своя пищевая цепочка». «Черт! Они доберутся до нас?» «Нет, если я постараюсь». Похоже, он заметил панику в глазах Джорджа. «Ладно, слушай и слушай внимательно. Привлечь акул могут две вещи. Первое — то, что ты только что делал, плескался. Тем самым привлекал к себе внимание. вел себя как напуганная рыба, посылал такие же сигналы. Вторая вещь, которая привлекает акул, — это кровь. Они чуют ее в воде. Я слышал, они могут почуять ее за многие мили. Поэтому не барахтайся и не допускай кровотечений. Все просто. Джордж стал прислушиваться к малейшей боли в теле, стараясь определить ее источник. Видимо, обошлось без порезов. — А твоя нога? — Просто подвернул. Расслабься. Подождем рассвета, и все будет хорошо. — Легко ему говорить, — мрачно подумал Джордж, этому здоровенному, суровому моряку. Джордж моряком не был. Он решил, что после этой развеселой вечеринки поедет к себе в Канзас и больше ни за что не сунется в открытое море. Его даже купаться никто не заставит, разве что в водоеме не будет никого больше головастиков. В памяти стали всплывать картины. Паника, огонь, крики и суматоха, корабль, идущий ко дну. Воспоминания ненадолго притупили тревогу, и мрачные мысли о жутком тумане и ходивших о нем историях, всех этих милых, забавных россказнях о треугольнике дьявола и прочей чуши. Но теперь эти мысли вернулись. Зубастыми тварями выбрались из глубин его подсознания. «А что, если все это безумное колдовское дерьмо не вымысел?» — размышлял Джордж. «Потерпеть кораблекрушение уже плохо, но потерпеть кораблекрушение в какой-то гребаной сумеречной зоне, пожирающей корабли и людей, глотающей их живьем? Боже, неужели все так плохо?» Дело было даже не столько в тумане, сколько в самом море, слишком спокойном и неестественно теплом. И плотность воды казалась какой-то странной, словно и не вода это была вовсе, а что-то маслянистое и вязкое, будто в ней была какая-то взвесь. Она больше напоминала желатин, оставляла на коже липкий осадок, и от нее исходил гнилостный запах. Джордж резко втянул в себя воздух, пытаясь побороть страх и неуверенность, пытаясь держать себя в руках, что было нелегко. Он чувствовал себя так, словно его мужество и решимость слетели, как бусины с нитки, и рассыпались. Но самым важным было выжить. Остальное не имело значения. Он должен был помнить об этом. — Как думаешь, скоро нас подберут? — спросил Джордж, и по тону своего голоса, писклявому, напряженному, понял, что походит на маленького ребенка, желающего удостовериться, что ни в шкафу, ни под кроватью нет никаких монстров. «Это зависит от...» Гослинг говорил практически шепотом, в котором было что-то настораживающее. «От чего?» «От многого. Если течение отнесет нас в сторону от морских путей, это займет какое-то время. Если нет, мы можем в любое время наткнуться на корабль, возможно, утром или днем. Я надеюсь. В любом случае, о задержке узнают в Кайене уже завтра вечером. Точнее, уже сегодня». Джорджу совсем не понравились прозвучавшие в голосе Гослинга нотки. Старший помощник словно читал с листа и не верил в то, что сам говорил. Если в его словах и был скрытый смысл, то Джордж его уловил. «Нас, естественно, будут искать, так же, как ищут многие бесследно пропавшие суда. Сколько же лет и нас продержат?» «Достаточно долго. Наверное». «Черт!» «Не беспокойся. С первыми же лучами солнца посмотрим, сможем ли найти что-нибудь полезное. Вокруг должно плавать много мусора. Обычно должно плавать». Джордж видел в тусклом свете силуэт Гослинга и понимал, что тот его обманывает, если не во всем, то в чем-то уж точно. Поэтому он решил подловить старшего помощника. «Разве здесь не должен был уже кто-то появиться? Спасательный корабль, самолет, вертолет?» «С чего бы это?» «Мы же подали сигнал бедствия!» Гослинг фыркнул. Думаю, им будет непросто нас найти. Особенно там, где мы находимся. Это где же? Гослинг ничего не сказал, и его молчание, пожалуй, было хуже любого ответа.